Сейчас ты идешь домой, а он идет на войну. Ты едешь домой в метро, а он защищать страну. Ему лет, как и тебе, не больше, не меньше, как раз. Его уже ждут на войне, и он получил свой приказ. А ты, оставшийся здесь, задумайся хоть на миг о том, что война идет. Ты слышишь? Война, старик. Подумай, что можешь ты сделать сейчас для него, чтобы он смог не пустить в дом врага твоего. Быть может, стоит тебе поменьше пить пива и ржать, чтобы там, на войне, ему не мешать воевать. Чтобы он знал за спиной надежный тыл у него, что ты с ним крови одной и что ты с ним заодно. Чтоб знал он, что всю эту мразь подонков и торгашей, продавших свою страну, ты будешь давить, как вшей, по мере всех своих сил, что сможешь, сделаешь здесь. И мы тогда победим, и будет благая весть.